Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Матфея. Это чтение из 6 главы, где находим вот такие замечательные слова. Светильник телу есть око. Если око ваше будет чисто, то и тело ваше будет светло. Если же око ваше будет худо, то и тело ваше будет темно. Этими словами Господь помогает нам ответить на очень важный вопрос о том, как внешний окружающий мир влияет на состояние нашей души и что является решающим в оказании таковых влияний. Каждый из нас на опыте знает, что мир влияет на состояние его души. Проснулся утром в добром расположении духа, вышел на улицу, сел в общественный транспорт или в автомобиль и столкнулся с проблемами. Кто-то тебя незаслуженно обидел, толкнул, оскорбил, кто-то дорогу не уступил, кто-то проявил еще какие-то отрицательные человеческие качества, а пришел на работу, огромные проблемы, трудности, конфликты. Ведь это все окружающий нас мир. И мы воспринимаем сигналы этого мира. И они влияют на наше внутреннее состояние. Мир во многом как бы формирует наше внутреннее состояние. Родился человек светлым, чистым. Но по мере возрастания, как много влияний извне оказывается на младенца, и к зрелому возрасту это уже не чистый, не святой младенец. Это человек, обремененный грехами, внутренними проблемами, и как часто человек несчастливый. Мы очень склонны, сознавая высокую степень влияния мира на наше внутреннее состояние, целиком и полностью все относить за счет этих влияний. Мы ищем чаще всего объяснений своим неудачам, своему тяжелому внутреннему состоянию в этом внешнем мире. И всегда кто-то подвернется под руку, всегда в ком-то мы и увидим причину наших бед. Мы и увидим причину нашего внутреннего неблагополучия, ведь так чаще всего и бывает. Даже на исповеди, когда человек призван как бы говорить только о самом себе, очень часто кающиеся говорят не о себе, а о других. Даже в это святое мгновение и то внимание наше обращается на тех, кто с нашей точки зрения виновник внутреннего нашего неблагополучия. Сегодняшнее евангельское чтение учит нас другому. Если око ваше чисто, то и тело ваше светло. А если око худо, то и тело темно. О каком оке, о каком зрении здесь идет речь? Конечно, Господь говорит здесь не о физическом зрении, Он говорит о зрении духовном. А что же такое духовное зрение? А духовное зрение есть способность отображать внешний мир внутри себя. Подобно тому, как через глаз проникает свет, и через глазной нерв, достигая мозга, мы обретаем реальное изображение. Вот так есть и некий механизм восприятия духовным зрением окружающей нас реальности. А если этот механизм плох, если он болен, если он испорчен, но подобно тому, как больным и испорченным может быть наше физическое зрение, тогда и отображение мира будет искаженным и неправильным. Мы знаем, как видимое изображение возникает в мозгу человека, а как духовное изображение возникает в нашей душе. Здесь другой механизм. Здесь задействованы другие органы. И органом духовного зрения является наше нравственное чувство. Если человек имеет сильное нравственное чувство, то он имеет необходимую остроту духовного зрения. Он воспринимает мир Божий спасительно. Он умеет отделять добро от зла, свет от тьмы. Он умеет даже в плохом видеть доброе. Он ограждает самого себя этой способностью проникать в суть вещей. Нравственное чувство дает нам остроту духовного зрения и помогает нам сохранить и защитить свой внутренний мир, помогает нам иметь светлое тело, светлую жизнь. Совершенно очевидно, что здесь это слово «свет» является синонимом благополучия и счастья. Вот и получается, что наше благополучие и счастье зависит не только и скорее не столько от внешнего мира с его проблемами, страстями, с его конфликтами и болью, сколько от нашей способности видеть этот мир и силой нашего чувства отсекать добро от зла, правду от лжи, сохраняя мирное состояние духа. Некоторые люди при одном только разговоре о нравственности сразу меняются в лице, считая, что это скучный разговор, отвлеченный разговор, не имеющий отношения к реальностям повседневной жизни. А вот сегодняшнее евангельское чтение учит нас другому. Оно помогает понять, что нравственное чувство только одно и способно сформировать наш внутренний мир, дать нам благополучие и счастье. Но есть еще что-то очень важное. Люди, обладающие сильным духовным зрением, а значит развитым нравственным чувством, умеют прозревать суть вещей. Каждый из нас, наверное, сталкивался с такими мудрыми, духовными людьми. Иногда это те, кого мы называем старцами, а иногда это просто духовно зрелые люди, которые способны дать добрый совет. Не всегда такой человек имеет образование лучше того, кто к нему приходит за советом. Не всегда такой человек имеет более высокое положение в обществе. Чаще всего все напротив. И образование у человека может быть скромное, и положение в обществе скромное. Но при всем этом будет сила и способность прозревать суть происходящего в мире. Вот мы сегодня празднуем память святителя Ионы, митрополита Московского. Замечательного святителя, который стал первым предстоятелем нашей русской православной церкви после обретения ею автокефалии, то есть полной независимости. Время святителя Ионы было очень непростым временем. Огромные перемены на Востоке, там, где был некогда центр нашей церкви, на берегах Босфора в Константинополе, возникла ситуация, которая угрожала самому существованию церкви. Нужно было прозревать исторический путь церкви. И святитель Иона был первым таким предстоятелем, обладавшим даром духовного зрения, способностью видеть глубинный смысл происходящих событий. А ведь только так церковь и может учить людей, если она прозревает смысл происходящих событий. Только так священник может учить свою паству, если он нравственным своим чувством способен отделять добро от зла и правду от лжи и прозревать происходящий смысл происходящего. Только так каждый человек может действительно строить свою жизнь по правде Божией, если духовным зрением будет прозревать то, что происходит вокруг него. Обладание духовным зрением, развитым нравственным чувством, есть не только залог нашего личного благополучия. Это есть залог благополучия и страны, и народа, и всего рода человеческого, потому что иначе быть не может. Господь, создав нас, вложил в нас это нравственное чувство именно для того, чтобы, живя по Его закону, мы были способны, оберегая свой внутренний мир, взращивать внутри себя ростки Царствия Божьего. Того, что мы называем спасением, или то, что на нашем человеческом языке именуется счастьем. И дело церкви напоминать людям об этом пути, как делали наши великие предшественники, такие как святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, как совершали это наши мученики и исповедники, как заповедали сие творить и нам в послушании Церкви Божией. Будем совершать наше жизненное поприще, дабы свет Христов и спасение отображались в душе каждого из нас. Аминь.